Инга, январь 2020 года. После вчерашнего снегопада дороги обильно посыпали реагентом, и можно было прибавить скорость. Инга никогда не гнала, как сумасшедшая, побаивалась, не надеясь на свое мастерство водителя, но сегодня пришлось поступиться принципами. Она опаздывала. Артем, следящий за расписанием босса, предупредил заранее, что в те дни, когда у Фадеева длительные вечерние мероприятия, нужно обязательно провести сеанс терапии, чтобы его спина выдержала многочасовое пребывание за столом. К таким мероприятиям относились не только банкеты, но и деловые ужины. Об ужинах договаривались, как правило, спонтанно, за день-два, а то и за несколько часов. Приходилось как-то выкручиваться, ужиматься, переставлять местами визиты к другим пациентам. И к небольшим опозданиям в таких ситуациях Виталий Аркадьевич относился снисходительно и с пониманием. О банкетах же обычно становилось известно загодя, за месяц, а то и больше. И в этих случаях Артем самолично вписывал в ежедневник Инги имя Фадеева и время. А уж если время вписано, то опоздание непростительно. Припарковавшись кое-как, коряво и наспех, и поймав на себе неодобрительный насмешливый взгляд охранника, что с бабы возьмешь? Инга влетела в просторный холл и сразу увидела Артема. В первый момент даже испугалась немного, сейчас будет отчитывать за 10-минутное опоздание. Однако ошиблась. «Не рассчитал немножко», — торопливо заговорила Инга. «Но мы все успеем вовремя, я обещаю». «Прости, не предупредил», — виноватым голосом перебил Артем. «Банкет отменяется, так что никакой спешки. Виталию Аркадьевичу сейчас терапия не нужна, а завтра с утра он ждет тебя, как обычно». Инга с облегчением выдохнула. «Фух, ну слава богу, а то я уж боялась взбучку получить. А что с банкетом? Почему отменили, не знаешь?» В общем-то, ей совсем не было интересно, почему отменили мероприятие, но она так обрадовалась, что опоздание не обернулось выговором, и ей захотелось сказать Артему что-нибудь приятное, проявить интерес к его работе, к его делам. Банкет устраивала Горожанова, жена Чекчурина, а у нее пасынок умер. Погиб, сын Чекчурина от первого брака. «Да что ты!» — охнула Инга. Никакую Горожанову жену Чекчурина она знать не знала, хотя одна из двух фамилий показалась смутно знакомой. Но когда погибают люди, это всегда больно. «Вот представь себе», — грустно продолжил Артем. «Чекчурин же депутат. Он свой бизнес переписал на сына, когда в Думу прошел, а его вторая жена занимается вопросами землеотводов в областном правительстве. С ней у Фадеева много общих дел. Ну и фамилия у нее другая, само собой, чтобы разговоров меньше было. Все же понимают, что бизнес, переписанный на родственника, это фишка для отвода глаз, но с точки зрения закона уже не придерешься». «Какое горе!» — пробормотала Инга, не очень понимая, каким образом могут быть связаны трагическая гибель пасынка, члена семьи, и деловые интересы депутата и его супруги. «Наверное, Артему, как и многим мужчинам, проще говорить об отвлеченных вещах, чем о тяжелых переживаниях», — подумала она. «Нельзя сказать, что жена Чекчурина очень уж любила сына своего мужа. Да и случилось все не вчера, недели две назад. Но пока 40 дней не пройдет, вроде как ей неприлично устраивать праздник, раз муж в трауре. В общем, перенесли пока на конец февраля, после 40 дней. Возможно, вообще праздновать не будут. Обстоятельства печальные, сама понимаешь». Про жену неведомого Чекчурина, носящего другую фамилию и решающую вопросы землеотвода под строительство, Инге тоже не было интересно. Но выражение лица она сделала соответствующее, правильное. «А по поводу чего банкет намечался? Что собирались праздновать?» На самом деле ей хотелось спросить, что случилось с пасынком, но она понимала, что Артем более охотно поговорит о бизнесе, нежели о чужом горе. Все мужчины так устроены, это нормально. 40 лет, день рождения, а тут такое. Парень, конечно, был не подарок, говорят, наркотой баловался не по-детски. официально числился каким-то клерком в фирме, которая на него же и записана. А раньше принадлежала самому Чикчурину, который так и продолжает там всем рулить. Вот ведь бред, а? Только в нашей стране может случиться такой идиотизм. Но от Чикчурина всего можно ожидать. Он взятки направо и налево рассовывает. Несколько лет назад своего сына даже от тюрьмы откупил, когда тот накололся чем-то и девушку сбил. Инга делала вид, что внимательно слушает, а сама думала о том, как выстроить оставшуюся часть дня. Съездить к пациенту, визит к которому она спешно отменила, когда поняла, что не успевает к Фадееву. Порадоваться освободившемуся времени и отправиться домой, принять ванну, приготовить ужин, отдохнуть. Или поехать к маме и Машке, повидаться и отвезти деньги. А может, она успеет навестить могилу Выходцева, пока кладбище не закрылось. Выходцев. Игорь Андреевич. Игорь. Голос Артема назойливо прорывался сквозь ее размышления. И вдруг она вспомнила, почему фамилия Чикчурина показалась ей знакомой. Значит, решено. Она поедет на кладбище. «Совсем я тебя заболтал», — проговорил Артем. «Даже раздеться не дал». Он протянул руки, чтобы помочь ей снять куртку. Но Инга улыбнулась и отступила на шаг. «Если я сейчас не нужна, то съезжу к своим, ладно? Я быстро, к ужину вернусь. Ты же знаешь, я у них не засиживаюсь». «Конечно, поезжай», — он улыбнулся в ответ. «Вот что мне в тебе нравится, так это твоя безусловная преданность семье. И еще то, что ты не ворчишь никогда. Другая бы на твоем месте уже мне плешь проела бы, что ехала в такую даль напрасно, столько времени потеряла, а все отменилось. И что я козел, потому что не предупредил тебя вовремя. Характер у тебя золотой. Ты точно не сердишься?» «Точно. Что ты будешь на ужин? Я планировала бифстроганов и зеленый салат, но если ты хочешь что-то другое...» «Отлично. Ничего другого не нужно». Артем проводил Ингу до машины и деликатно воздержался от комментариев, когда увидел, как по-уродски она была припаркована. Настолько по-уродски, что ему самому пришлось сесть за руль, чтобы аккуратно выехать задним ходом и при этом не повредить законсервированные на зиму клумбы, потому что Инга с задачей не справилась даже с трех попыток. Инге было неловко от того, что соврала. Не призналась, что поедет на кладбище, сказала, что хочет навестить маму и сестру. Но уверена была, что так лучше. Сестра Маша родилась на 2 года раньше Инги, но за старшую почему-то всегда оказывалась именно младшая. Машка, хорошенькая как куколка с картинки, была невнимательной, рассеянной, напрочь неспособной к учебе, легкомысленной и абсолютно аварийной. Падала даже там, где упасть невозможно, и ухитрялась разбить или сломать то, что никому и никогда не удавалось испортить и повредить. Инга же, с виду неказистая и малосимпатичная, была полной противоположностью сестре. Внимательная, сосредоточенная, аккуратная, она обладала необыкновенной точностью движений. Отец с гордостью говорил: «У нашей Ингуши руки растут прямо из глаз. Вырастет, станет великим хирургом». «Как ты?» — с детским восторгом спрашивала Инга. Отец со смехом отвечал: «Нет, маленькая моя, лучше. Я просто хороший хирург. А ты будешь самым лучшим». В том, что она станет врачом, Инга уже в 5 лет не сомневалась. Маша писала, как курица лапой. Инга каллиграфическим почерком. Маша не могла собрать мысли в кучку и выучить таблицу умножения или элементарный стихотворный текст. Инга, младшая, терпеливо сидела с сестрой и долбила ее уроки, пока не добивалась более или менее приличного запоминания. Что могла, делала за нее, вместо нее. Упражнения по русскому и иностранному языкам, английскому и немецкому, выполняла с лету. Машке оставалось только переписать в свою тетрадку. Родители не удивляло, что Инга легко справляется со школьной программой на 2 класса старше, Они все поняли уже давно, еще когда трехлетняя Инга быстро научилась читать, а пятилетняя Машенька с трудом освоила две буквы и одно слово «мама». Маша с запинкой считала до 10, а Инга в это время без всякого напряжения перемножала в уме двузначные числа. Она не была вундеркиндом, да и особых способностей к математике не имела. Просто обладала хорошими мозгами и умением концентрироваться и подолгу не отвлекаться. В общем, из Инги сделали старшую по званию, ответственную за Машкину школьную успеваемость и бытовую безопасность, а потом и за всю Машкину жизнь. Прочесть параграф из учебника, быстренько разобраться самой, что там к чему, и проверить, хорошо ли Маша поняла и запомнила. Решить задачи, выполнить упражнения, проследить, чтобы правильно переписала. Проверить сочинение или изложение, поправить ошибки. В крайнем случае написать самой. «Доченька, ты такая умничка, такая способная. На тебя вся надежда», — без конца повторяла мама. «Без тебя мы не справимся. Ты же видишь, какая Машуня у нас неудалая, безрукая, нерасторопная». Инга не сопротивлялась, наоборот, помогала сестре с удовольствием. Ей нравилось быть старшей, руководить Машей, проверять ее, охранять, знать, что без нее все развалится и пойдет прахом. Она даже чай наливала и подавала сестренке, потому что та наверняка или прольет, или разобьет, или еще что-нибудь учудит, совсем уж невероятное. Машка такая, она может. У нее в руках даже черенок от швабры выстрелит. И потом Машенька такая красивая, ну просто принцесса из сказки. Инга обожала Машу и готова была ради нее в лепешку разбиться. Машка вечно обо всем забывала, и приходилось напоминать и контролировать. Инга с утра пораньше смотрела в расписание уроков сестры и методично сличала с содержимым ее школьного рюкзака. «У тебя сегодня физра. Где форма? А почему учебник по химии, а тетрадь по биологии? По расписанию у тебя химия, а не биология». Машка хлопала огромными глазищами с невероятно длинными ресницами и весело отвечала. «Да я и не парюсь. Все равно ты проверишь и поправишь, если что. Ты ж мой ангел-хранитель, не дашь пропасть». От этих слов Инга таяла и все прощала. Быть ангелом-хранителем — это же замечательно. По-взрослому, солидно, достойно. Вот так и жила Маша Гесс. Не парясь. Потому что ее и без того все любили. Очень уж она была красивой и веселой девочкой. А за всем остальным Инга присмотрит. Если по-хорошему, то Инга уже после 9 класса легко могла бы сдать выпускные экзамены и поступать в институт, потому что училась фактически вместе с Машей. В том, что у нее будет золотая медаль, никто не сомневался, ведь каждый свой учебный год она проходила по второму разу и не испытывала затруднений ни по одному предмету. Дотянув Машку до ЕГЭ, Инга слегка расслабилась. Программа 10 и 11 классов освоена заранее. Учеба напряжения не потребует, и можно заняться подготовкой к вступительным экзаменам в медицинскую академию. За месяц до выпускного бала Инги скоропостижно умер отец. И все планы рухнули. «Какой институт?» — строго сказала мама. «Там 6 лет учиться, потом ординатура, потом еще 10 лет ждать, пока ты наберешь профессионализм и сделаешь себе репутацию. А до этого никаких денег тебе не видать». «Но я хочу быть врачом!» — в отчаянии воскликнула Инга. «И не ради денег, а чтобы людям помогать быть здоровыми и жить долго». «Медсестрой больше заработаешь», — отрезала мама. «Иди в колледж, и через 2 года начнешь работать. Мне как раз 2,5 года до пенсии осталось. Никто меня держать не станет. Выпрут сразу. Там молодые уже в очереди толпятся, а пенсия-то будет грошовая. Машенька у нас неудалая. Ее только за последний год с 3 работ попросили. На что мы все будем жить, если еще и ты собралась столько лет учиться?» Инга тихонько заплакала. Она все понимала. Но так трудно, так невозможно больно было расставаться с мечтой. Мама смягчилась, обняла ее, погладила по голове, поцеловала в висок. «Ингуш, деточка, на тебя вся надежда. Если ты нас с Машенькой не выручишь, мы пропадем. Закончишь колледж, пойдешь работать, наберешь домашних платных пациентов. Это все равно помощь людям. Помнишь, как папа всегда говорил? Хорошо сделанная операция — только полдела. И если не выхаживать и не реабилитировать, то весь труд хирурга пойдет на смарку. Так что твоя работа будет ничуть не менее важной». Инга сдалась. Да она, если уж быть честной, и не сопротивлялась особо. Она очень любила и маму, и старшую сестренку. Ответственность за Машку она уже давно приняла на себя. Теперь просто еще и мама прибавится. А неудалая Машенька перелетала с одной работы на другую, поскольку ни один работодатель не хотел платить зарплату человеку, который все забывает, путает и кругом косячит. Брали ее всегда охотно, поддавшись очарованию сияющих огромных глаз и веселой улыбки, но быстро понимали, что к чему, и вежливо указывали на выход. Маша особо не расстраивалась, ибо каждое новое место работы рассматривала как огород, на котором растут другие плоды. Иными словами, водятся другие мужчины. Она очень хотела замуж. На Машу парни западали сразу. Вокруг нее вечно роился целый табун кавалеров. Только кавалеры эти почему-то менялись слишком часто. Мгновенно прилипали и через короткое время по необъяснимым причинам отлипали. Особенно если Машка приводила их к себе домой, типа на чаепитие, то есть познакомить с мамой и Ингой. Молодой человек приходил в роли поклонника старшей сестры, а уходил, не отрывая глаз от младшей. Машка все замечала, рыдала, истерила, упрекала Ингу, называя ее всякими соответствующими словами. И воровка-то она, и хищница, и разлучница, и стервятница, и бессовестная, безжалостная интриганка. Инга ужасно расстраивалась, ведь она не делала ровным счетом ничего, чтобы привлечь к себе внимание чужого ухажера. «Мам, ну почему так?» — спросила она после очередного скандала с сестрой. «Я вообще на этого парня лишний раз не взглянула, не улыбнулась ему ни разу. Что происходит?» Мама только вздохнула. «Так получается, Ингуша. Это как с витриной в магазине. Проходишь мимо, видишь яркое переливающееся платье в пайетках, в блестках. Смотришь на него и какое-то время даже не замечаешь, тут же рядом, на соседнем манекене, простое черное платье-футляр, строгое и элегантное. Ты можешь зайти и примерить платье с блестками. Возможно, ты себе в нем даже понравишься, но сразу поймешь, какое оно нелепое и ненужное, и купишь другое, черное. Машенька у нас пустая, глупенькая, как это платье с пайетками. Его все видят, но никто не покупает, кроме совсем уж безмозглых». «Но я же не платье-футляр», — с сомнением в голосе возразила Инга. «Я, наверное, строгая, это правда. Уж точно ни разу не элегантная. Одеваюсь с вещевого рынка или в фикс-прайсах. Денег же лишних нет». «Ты себя со стороны не видишь», — улыбнулась мама. «Смотрю я, как ты чай разливаешь и чашку ко рту подносишь, и сердце замирает. Каждое твое движение как балет. В тебе столько изящества и женственности, что на 10 девушек хватит». Тогда Инга матери не очень-то поверила. В школе мальчики-одноклассники ее вниманием не баловали, а теперь в колледже она училась среди таких же, как она сама, девчонок. Однако уже через год, придя на работу в больницу, Инга поняла, что мама не обманула. Мужского внимания стало более чем достаточно, только выбирай. И врачи, и пациенты, и родственники пациентов. Ох, и навыбиралась же она в те первые годы. Теперь самой тошно вспоминать. Что она вытворяла? Уму непостижимо. Но при этом пахала как проклятая, брала дополнительные смены, ездила по домашним пациентам, уставала так, что порой казалось, все, больше не выдержит ни одного дня. Пошло оно все к черту. Вот дотянет до конца этой смены и напишет заявление об уходе. И пусть Машка с мамой живут как хотят, а у нее, Инги, больше нет сил. Обычно такое накатывало в ночные дежурства, ближе к рассвету. Кажется, это время называется «часом быка». Инга хватала куртку и убегала в соседний корпус, в скоропомощной приемник, где работа не затихала круглые сутки. То и дело подъезжали машины, появлялись врачи, фельдшеры, сдавали больных дежурной бригаде. Врачи и фельдшеры часто оказывались мужского пола, а водители вообще всегда. Многие из них, закончив оформление, устраивали себе 10-минутный перерыв на крыльце с сигаретой или термосом и бутербродом. Этих 10 минут Инге хватало, чтобы убедиться. Не все в ее жизни так плохо и беспросветно. Кое-что она все-таки может, и надежду терять нельзя. Она не обольщала, даже не флиртовала, не строила глазки, не надувала губы в демонстративно-похотливой гримаске. Ничего этого она не делала. Просто стояла рядом и поддерживала необязательный разговор, который всегда, за крайне редкими исключениями, заканчивался просьбой нового знакомого дать номер телефона и предложением как-нибудь встретиться. Все, кто брал у нее телефончик, обязательно перезванивали. Ни один не пропал с концами, но почти ни с кем из них Инга на свидание не ходила. Для нее эти 10-15-минутные знакомства были чем-то вроде гимнастики, зарядки, чтобы сбросить тягостные мысли и привести себя в тонус. Обычно неплохо помогало. А Машка все искала мужа, вернее, кандидата, которого можно было бы женить на себе. Сначала, конечно, перебирала, хотела такого, чтобы и с собственным жильем, и с доходами, и с внешностью. С ее-то красотой можно претендовать даже на принца. Машу охотно брали на роль любовницы, но замужество чего-то не предлагали. Те, которые с внешностью и с доходами были прочно и удачно женаты, и разводиться ради пустоголовой красотки никто не собирался. Дураков нет, были бы дураками, не сделали бы большие деньги. Для поисков мужа нужны были модная одежда и услуги дорогих парикмахеров и косметологов. Годы-то шли, а красота — товар скоропортящийся. Инге 24, Маше 26, Инге 26, ее сестре уже 28. Пора. И рожать скорее, пока возраст не вышел. Заработки Инги таяли в мгновение ока, а результата все не было. Уровень Машкиных притязаний постепенно падал. Мечты о принце рассыпались в прах, требования о финансовой состоятельности сошли на нет, остались две скромные составляющие — не урод и с постоянной работой. Ну хотя бы так. Лишь бы выйти замуж, родить ребенка, иметь полноценную семью. Один раз почти получилось. Машка подцепила какого-то очень приличного холостяка с неплохой должностью. Уже и заявление подали, и к свадьбе начали готовиться, но сорвалось. Инга скандал боялась, провоцировать никого не хотела, поэтому старалась не бывать дома, когда там находились сестра с женихом. Не то чтобы она имела завышенное мнение о собственной привлекательности, но ведь дурочка Маша такая мнительная, может придумать даже то, чего нет. А прецеденты все-таки были. И зачем им лишние ссоры и переживания? Жизнь и без того трудная. Примерно в это время у Инги образовался возлюбленный, к которому можно было уйти, что она и сделала с огромным облегчением. Свадьба Машкина не состоялась. Жених опомнился и свалил. А через несколько месяцев, когда выяснилось, что возлюбленный Инги склонен распускать руки, та вернулась под отчий кров. И все началось сначала. Примерно через год нарисовался Валентин. И тут уж силы семьи Гесс оказались брошены на то, чтобы Мария снова не потерпела фиаско. Инга заблаговременно ушла жить к очередному поклоннику, который ей не особенно нравился, но она готова была на любые жертвы, только бы, не дай бог, ничем не помешать обожаемой старшей сестренке. У Валентина собственного отдельного жилья не имелось. Снимать квартиру доходы не позволяли, и понятно было с самого начала, что если ему жить с Машкой, то только у Гессов. Маша завлекала и привязывала жениха подарками, а Инга крутилась как белка в колесе, чтобы удовлетворить ненасытный аппетит сестры. Она должна. Она старшая в семье, на ней ответственность. Без нее все пойдет наперекосяк. Она — ангел-хранитель. Любовник, к которому она ушла, чтобы не мешаться под ногами у Машки с ее Валентином, оказался нытиком и самовлюбленным нарциссом, влезшим в шкуру непризнанного гения и требовавшим от Инги бесконечных утешений, заверений, моральной и финансовой поддержки, а также критики в адрес тех, кто его, такого талантливого, не признает. Инга довольно быстро устала от этого нескончаемого театра, однако терпела сколько могла. Сама для себя постановила ждать, пока Машка не забеременеет. Но не дождалась. Свадьба состоялась, а беременность не торопилась наступать. И когда Инга Гесс вдруг поняла, что ей не нужен никто, кроме умирающего Игоря Андреевича Выходцева, она решительно прекратила все это никому не нужное выматывающее притворство и вернулась домой. Мама с Машкой, конечно, не были в восторге. Им гораздо больше нравилось, когда Инга раз в неделю забегала на 5 минут, приносила деньги и исчезала. Но не выгонять же родную дочь и сестру, которая здесь прописана и всех их содержит. Инге все надоело. Ей надоело быть старшей и ответственной за все и всех подряд, в том числе и рядом со своими любовниками. И почему она всегда выбирает каких-то уродцев, порочных невротиков с комплексом неудачника? Артем был совсем другим. Спокойным, самостоятельным, не нуждающимся в няньке или утешительнице. Человек порядка и установленных им самим правил, он требовал от Инги только одного — безусловного подчинения этим правилам и порядку. Он быстро и уверенно занял позицию старшего в их паре, и Инга вдруг поняла, что может отдохнуть, расслабиться, свернуться уютным клубочком и позволить немножко поруководить собой. Ни о чем не заботиться и не принимать никаких решений. Просто делать свою работу. Просто участвовать в поддержании быта наравне с Артемом, который от хозяйственных забот никогда не уклонялся. Послушно ходить на тренировки. Это ведь действительно только на пользу. Ну и что, что она его ни капельки не любит? Подумаешь, большое дело. Сердце ее до сих пор занято Выходцевым, а тело... Невелика ценность и не такая уж несоразмерная плата за покой, размеренность и достаток. Многие так живут. Да вот хоть та же Снежана, жена Фадеева. Ей нравилось быть подругой Артема, и она готова была за это платить. В чем-то терпела, в чем-то недоговаривала, старалась не злиться. В общем-то, если не Игорь, то ей было уже все равно кто. А если этот кто-то давал возможность облегчить существование Машке и маме и к тому же не возражал против того, что Инга занимается любимым делом, то ей оставалось только радоваться и благодарить судьбу. Тот, который был нарциссически влюблен в собственную гениальность, в крайне резких выражениях осуждал мануальную терапию и заявлял, что мотаться по всему городу, чтобы мять чужие задницы, недостойно приличного человека. А тот, который посмел ударить, постоянно клянчил деньги. Нет, с Артемом Инге определенно очень повезло. И не нужно лишний раз его дразнить.